Дмитрий Чайка. Цикл «Третий Рим». Гибель титанов. Книга первая. Читает Николай Прокофьев. Глава первая. Февраль 641 года. Константинополь. Благочестивейшая Августа Мартина стояла в императорской ложе ипподрома с каменным лицом. У нее в последнее время не было иной маски, только это. Императрица, прожив всю сознательную жизнь в окружении змей и скорпионов, меняла свои маски с легкостью, словно актриса несуществующего больше греческого театра. А вот сейчас в ее арсенале маска осталась всего одна. Невозмутимость и величие. Так ее можно было бы назвать. И эту маску она не снимала и во сне. Даже собственные дети и ближайшие из слуг не видели ее иной. Она не могла показать слабость, ведь дети проболтаются по глупости, а евнухи продадут. Она не питала насчет них ни малейших иллюзий. Все раболепие, что было написано на их обрюзгших от утловатых лицах, не стоило даже медного нумия. Они с удовольствием продадут ее, был бы только серьезный покупатель. Могучий дуб рухнул под гнетом лет. Так говорил посланник князя Севера, угрожая ей падением и позорной смертью. Умер великий Ираклий, сокрушивший персов, но надорвавший в этой борьбе силы империи. Она стала так слаба, что покорилась дикарям из пустыни. Ее муж сделал перед смертью все, что мог, но он не мог главного. Ей никогда не стать мужчиной. А это значит, что высшая власть для нее недостижима, как луна на небе. Она умнее и опытнее обоих августов во много раз, но это ничего не значит. Она будет стоять перед теми, кого презирает от всей души, и слушать вот это. «Греховодница! Ведьма! Не хотим тебя! Убирайся!» Большой цирк стонал, визжал и бесновался, словно полоумный. Вся чернь великого города числом более 200 тысяч человек набилась в его чашу, да так плотно, что и местечко свободного не осталось. Сюда пришли все цирковые партии. И зеленые, и синие, и красные, и белые. И если обычно они задирались друг с другом, доходя порой до драки, то сегодня граждане Константинополя в своем порыве оказались единодушны. Императрицу в качестве регента обоих василевцев они принять отказались. Мартине не помогло даже завещание покойного мужа, где ее назвали матерью обоих императоров. Она сумела настоять на этом в самый последний момент, когда Ираклий уже отходил. Она попыталась взять всю власть в свои руки, и у нее ничего не вышло. Охлос презрел последнюю волю Василевса, а она, которая только что зачитала его завещание, еще недавно не могла даже представить себе, что такое вообще возможно. И вот теперь она стояла в кафизме, роскошно украшенной императорской ложе, не склоняя голову перед тем потоком ненависти, что изрыгала на нее презренная чернь. «А ведь плохо совсем не это», — думала она, отстраненно глядя на беснующуюся толпу. «Охлос есть охлос. Плевать на него. Мнением плебеев интересуются редко, но каждый такой случай может стать поводом для восстания». Ни один император не осмеливался пренебречь этой толпой. И до тех пор, пока тысячи потных, воняющих луком и жареными бобами ткачей, горшечников и рыбаков не изъявят криками своего согласия, император и не император вовсе. А вот сразу после этого самого согласия простой человек, который еще вчера мог быть сотником в армии, облекается в священный пурпур. Он становится представителем Господа Бога на этой грешной земле, защитником веры христианской и живым средоточием власти. И после этого мнение толпы уже почти ничего не значит до утверждения нового императора или до бунта, когда цирковые партии выводят свои отряды, вооруженные копьями, дубинками и длинными ножами. Она сделала ошибку, очень большую ошибку. Мнением этой толпы можно пренебречь после того, как она поддержит тебя, но никак не до этого. Мартина слишком долго считала себя повелительницей мира. Ей и в голову не могло прийти, что кто-то посмеет противиться ее воле. «А ведь плохо совсем не это», — снова подумала она. «Плохо то, что сенаторы и придворные евнухи, что стояли сейчас позади нее, больше не станут ее поддерживать. Они все до одного переметнутся к Константину, ее ненавистному пасынку. Огромные деньги, что она раздала, только что превратились в догорающие угольки. Теперь их преданность станет еще дороже, а доверять этим людям она теперь не сможет. Почему? Потому что они больше не боятся ее. Лишь страх порождает настоящую верность. А она только что потерпела сокрушительное поражение. Сенат! Проклятый сенат, который давно превратился в пустую говорильню, где зажравшиеся снобы обсуждали свои обеды, покупку красивой рабыни и результаты скачек, снова наберет силу. Мартина даже зубами скрипнула, представляя себе эти самодовольные рожи, которые прямо сейчас за ее спиной упиваются поражением ненавистной императрицы. Ведь толпа вопит: «Константин Ираклий! Константин Ираклий!» Вот что вопит толпа. Они выкрикивают имена ее сына и пасынка. И это значит, что Ираклон, ее гордость и надежда, все-таки не зря носит пурпур. Она сумела 3 года назад сделать императором 12-летнего мальчишку. Она еще поборется. А пока ей достаточно и этой крошечной победы. Она так и даст понять своим врагам. Она не проиграла. Нет. Сын, полностью покорный ее воле, останется Августом наравне со сводным братом. А это значит, что ее еще рано сбрасывать со счетов. Она еще всем покажет. Мартина гордо развернулась и встала спиной к ненавидящей ее толпе. Евнухи привычно заняли свои места, а головы придворных склонились к земле. Церемониал был вбит в этих людей намертво. Кафизма соединялась с крытой галереей с переходами Большого дворца. Именно в ее черный зев она и отправится, защищенная каменным сводом от жадных взглядов черни. А вот Коста и Миха, жующие горячие пирожки с печенкой, были тут как рыба в воде. Шумные люди вокруг них, разгоряченные гневом и вином, вели себя как полоумные. Но Коста сегодня выше презренной толпы. Для него их крики — всего лишь мелодия, которую искусный музыкант извлекает из своего инструмента. Ведь толпа — это и есть инструмент. И на нем только что умело сыграли. Винеты, синие, подкупили множество парней с луженными глотками. Синие — это знать и их прихлебатели. Они могли поддержать императрицу в противовес зеленым, ремесленникам и купцам, но не стали этого делать. Слабые императоры всегда выгодны богачам. Выгодны даже тогда, когда потеряны Александрия, Антиохия и Иерусалим. Они будут цепляться за крохи своей власти до последнего. Ведь до Сицилии и Африки, житниц империи, варвары пока не добрались. А это значит, что доходы знати все еще в безопасности. И она, эта знать, считает, что может позволить себе продолжить играть в свои игры, укрывшись от невзгод этого мира за неприступными стенами Константинополя. Коста, понимающе улыбнулся и встал со своей скамьи, облизав жирные пальцы. «Нужно уходить. Ему здесь уже все ясно. Все прошло так, как он и предполагал. А это значит, что во всем этом появится одна неприятная деталь. Денежки из кубышки императора теперь начнут исчезать с пугающей скоростью. У Мартины просто не останется другого выхода. Щелкающие зубами волки после сегодняшнего провала окружат ее со всех сторон». Коста вздохнул и направился в харчевню. Увиденное зрелище и холодный ветер пробудили в нем зверский аппетит. Надо спешить, пока людские волны не ринулись в город из каменной чаши ипподрома. Ведь тогда свободное место за столом харчевни найдется лишь где-нибудь в Афинах, не ближе. «Острый суп и подогретое вино со специями», — сказал Миха вслух то, о чем только что напряженно думал Коста. «И жареного мяса», — кивнул пан майор. «Я таки изрядно проголодался». «Я подобрал десяток понятливых босиков, хозяин», — сказал Миха. «Взглянешь на них? Сейчас холодно, поэтому они за еду работать готовы». «Взгляну», — милостиво кивнул Коста. «Но сначала и ты, и я уходим на новую квартиру. Я неплохую комнату снял на 5-м этаже. Тебе понравится. Такая рвань вокруг живет, что я аж детство вспомнил». «На 5-м», — скривился Миха. «Мы же там от вони задохнемся». «А пониже никак нельзя было?» «Никак», — отрезал Коста. «Потому что я снял комнату и в доме через дорогу. В этом гадюшнике один этаж нависает над другим. Если нас накроют, сможем просто перелезть в дом напротив и уйти по соседней улице». «Угу», — понятливо кивнул Миха. «Ну, 5-й так 5-й. Ему еще недавно и такое жилье роскошью казалось. Хотя за последние годы узнать в откормленном, ухоженном молодом человеке прежнего бродягу стало решительно невозможно. У него сейчас не было особенно острой нужды в деньгах. Оклад сержанта тайного приказа вполне неплох даже по столичным меркам. А вот лейтенанта ему не получить. Ведь для этого нужно какие-то курсы в Братиславе пройти и экзамены сдать. Пан майор обещал замолвить словечко. Миха даже зажмурился, представляя, как тогда заживет. «Эх!» — он поинтересовался. «А когда все самое веселое начнется, хозяин? Когда мы с тобой приступаем?» «Когда-когда?» — ворчливо ответил Коста. «Начальство сказало, что когда будет пора, мы сразу поймем. Даже если ослепнем и оглохнем». Суп был хорош. Миха, как и всегда трясущимися от вожделения руками, выбил на кусок жареного хлеба дрожащий столбик костного мозга, посолил его, поперчил и с блаженным стоном втянул в себя одним вдохом. «Душу продам за говяжий масол!» — промычал он, смакуя любимое лакомство с самой счастливой рожей, что Косте приходилось видеть. «Недорого ты себя ценишь», — усмехнулся Коста, но тщательно проверил свой горшок. Не повезло. Ему достались ребра и кусок вырезки, разваренной до необыкновенной мягкости. Впрочем, и это было неплохо. «Вина?» — спросил он. «А то!» — ответил Миха. «Когда еще второе подадут? Сегодня ждать долго придется. Посмотри, сколько народу набилось». Таверна шумела, кричала и спорила, обсуждая сегодняшнее действо на ипподроме. Когда еще черноногий плебс умоет эту ненавистную гордячку Мартину? Эту ведьму, которая вовлекла в свои сети богобоязненного государя? Мыслимо ли дело за собственного дядю замуж выйти? Не иначе за это Господь карает Ромеев. Из-за нее потерян гроб Господень и священный град Иерусалим. А из-за кого же еще? В этом посетители таверны были единодушны. Миха и Коста слушали праздную болтовню, привычно отсеивая мусор. Иногда в потоке всяческой бессмысленной ерунды попадалось что-то действительно стоящее. Но не сегодня. Сегодня была всего одна тема для разговоров. Тут каждый гордился собой. Ведь он не дал отнять власть у Августов Константина и Ираклия Молодого. Только на них уповала столичная голодьба. Так всегда бывает, когда меняется власть. Всем свойственно надеяться на лучшее. Ничего интересного. Часом позже, наевшись жареных голубей, любимого лакомства столичного простонародья, парни разошлись в разные стороны. Миха пошел в порт, а Коста занялся тем, чем занимался последние несколько дней, толкаясь на всех форумах столицы. Он пытался найти нужного ему человека. Коста даже денег приплатил уличным мальчишкам, чтобы те искали тоже. Но вот удача улыбнулась ему только сегодня. Фока, Старый шулер, которого он когда-то обчистил до нитки, играя в кости, работал в убогой таверне за стеной Феодосия. Он постарел, осунулся, а в его глазах навсегда поселилась уныние и тяжелая тоска. Ведь он теперь раб, собственность хозяина ночного города. Он должен ему немыслимые деньги, которые придется отрабатывать до конца жизни. А осознание такого факта, как ни крути, согнет даже самого гордого и сильного. Вот и Фоку оно согнуло, превратив из настоящего человека, пусть дреного и презренного, в оплывший огарок свечи. «Сыграешь со мной?» — спросил его Коста и уселся напротив. Очередной бедолага, проигравший горсть медиков, убрался во свояси. «А? Да чтоб!» Шулер поперхнулся и уставился на Косту с такой ненавистью, что его взгляд мог бы расплавить камень. Он удивился настолько, что слов не находил от возмущения и злобы. И даже тоска на минуту ушла из его выцветших глаз, уступив место молодому огню. Он прохрипел: «Да я брюхо тебе вспорю, сволочь! Я тебя рыбам скормлю, я тебя на куски порежу!» «Не порежешь», — лениво ответил Коста. «Кишка тонка. Ты не убийца, Фока. Ты слишком труслив для этого. Ты лихо обыгрываешь пьяниц и наивных дурней, но ты не потянешь мокрое дело». «Что тебе надо?» — зло засопел Фока. «Ты не боишься, что я сдам тебя Глыбе, и он будет пытать тебя месяц-другой? Ты ведь обманул его, а он такого не прощает». «Думаю, ты и этого не сделаешь», — спокойно ответил Коста. «Ведь я дам тебе больше, чем он. Я предлагаю тебе работу. Оплата — твоя свобода». «Ты хочешь отдать мне 5 моих сотен?» — подозрительно посмотрел на него Фока. «Нет, не хочу», — покачал головой Коста. «Но ты получишь назад свою жизнь. Все твои обязательства перед Глыбой будут закрыты. Я клянусь в этом Господом нашим Иисусом Христом и Девой Марией». «Ты же лжец!» — обвинительно ткнул пальцем Фока. «Что стоят твои слова?» «Ты ничего не теряешь», — пожал Коста плечами. «Я закрою твой долг перед Глыбой сам. И я только что поклялся тебе в этом. А то, что я уже один раз обманул тебя, так это твое наказание. Ты разорил моего отца и получил за это по заслугам». «Что я должен сделать?» Фока облизнул пересохшие губы. «Сколько ты еще должен?» Коста ответил вопросом на вопрос. 400 с лишним», — неохотно процедил Шулер. «Проценты съедают все». «Тебе не выскочить». Коста скорбно покачал головой. «И если ты сейчас думаешь, как бы половчее продать меня Глыбе, то выбрось это из головы. Ты надеешься, что он скостит тебе 200, но это все равно не поможет. Я знаю, как это работает». «Да и ты сам тоже это знаешь». «Знаю», — согнул плечи Шулер. «Сколько раз сам так делал. Он теперь не отпустит меня. Господин все, что было скоплено, отобрал. Я нищий теперь. Из-за тебя нищий. Ты знаешь, сколько раз я проклинал тебя? Сколько раз мечтал, что вырежу тебе сердце?» Он хмыкнул. «А ведь и сейчас еще не поздно». «Так ты работаешь со мной?» Резко перебил его Коста, которому надоело выслушивать его откровения. «Или я прямо сейчас встаю и ухожу?» «Работаю», — равнодушно махнул рукой Шулер. «Мне все одно терять нечего. И сдавать мне тебя незачем. Прав ты, паренек. Не поможет мне это, конченый я человек. Только если мукам твоим порадоваться. Но так они свободы не стоят. Что делать-то нужно?» «То, что у тебя получается лучше всего», — широко улыбнулся Коста. «Проигрывать в кости, но только тогда, когда я скажу, и тому, кому я скажу». «Хорошо», — обреченно кивнул Фока. «Проигрывать так проигрывать. Мне теперь без разницы. Главное, чтобы не свои деньги на кону стояли». «Хозяин», — пристально посмотрел на него Коста. «Меня теперь называть будешь хозяин, и никак иначе. А это тебе аванс за будущую работу». Коста бросил на стол горсть медиков и подозвал трактирщика. «Накорми его досыта. Не видишь, что ли, что человек голодный?» Коста вышел на улицу и пошел в сторону городских ворот. Через полчаса их закроют, и придется искать приют здесь, в предместье. А это так себе перспектива. Можно ничего не найти и заночевать в дешевой харчевне, опасаясь, что ночью какая-нибудь крыса захочет полакомиться твоими ушами. Одна мысль об этом приводила его в ужас. Коста не терпел этих тварей. Он брезговал ими до того, что даже умирая от голода отказывался их есть. А тут неподалеку от скотобоин и свинарников крыс водилась тьма тьмущая. Стоп, что это сейчас было? Он привычно прошел несколько улочек почти бегом, проскочил через лавку, не обращая внимания на вопли торговца, пролез в дыру в заборе и прислушался. Нет, чисто. За ним никто не идет. Значит, тот взгляд, который скользнул по нему мельком, словно солнечный луч, был обычной случайностью. Мало ли, что могло показаться. Ему просто почудилось.